Вита поднял пистолет с глушителем и нажал на курок. Первая пуля попала в переносицу Сальваторе Фиоре, вторая — в левый глаз. Марина открыла рот, чтобы закричать, но Ник Вита всадил и ей пулю в голову. Когда она упала на пол, он для верности выстрелил ей в грудь. «Ничего, фигурка», — подумал Ник. «Но Майку не понравится, что я оставлю свидетелей». Джозеф Колелла владел лошадью, которая участвовала в 8-м забеге в Белмонт-парк на Лонг-Айленде. Длина дорожки ипподрома составляла 1,5 мили. Хорошая дистанция для молодой кобылы Джозефа. Он часто советовал Нику ставить на нее. И Ник не раз выигрывал неплохие суммы в тех забегах, в которых участвовала лошадь Джозефа. Направляясь к боксу, Ник с сожалением подумал, что скачек больше не будет. Забег только начался. Колелла стоял в боксе и наблюдал за своей лошадью. Толпа кричала и улюлюкала, когда лошади проходили перед трибунами. Вито зашел в бокс. «Как дела, Джо?» — спросил он. «А, Ник, ты вовремя подошел. На этот раз должна выиграть Бьюти Куинс. Я поставил немного за тебя». «Отлично, Джо». Ник Вито прижал ствол пистолета к спине Джозефа Колеллы и трижды выстрелил через плащ. Звук выстрела получился приглушенным. Никто ничего не услышал. Ник смотрел, как Джозеф упал на землю. Мгновение он размышлял, взять ли из кармана Колеллы выигрышный билет, но в конце концов передумал. Лошадь может и проиграть. Ник Вито развернулся и неторопливо направился к выходу. Зазвонил личный телефон Майкла Моретти. «Мистер Моретти?» «Кто его спрашивает?» «Капитан Теннер». Майклу понадобилась секунда, чтобы сориентироваться. «Капитан полиции. Округ в Куинзе. Его имя в платежной ведомости». «Я слушаю. Я только что получил информацию, которая может заинтересовать вас». «Откуда ты звонишь?» «Из таксофона». «Продолжай». «Я обнаружил, кто раскололся». «Ты опоздал. О них уже позаботились». «Их? Ох! Я только что слышала о Томасе Коулфексе». «Ты не знаешь, о чем говоришь. Коулфекс мертв». «Это вы не знаете, о чем говорите. Томас Коулфекс сидит сейчас на морской базе в Куантико и рассказывает истории каждому, кто хочет слушать». «Ты сошел с ума!» — проворчал Майкл. «Я знаю, что...» Он замолчал. Что он знал? Что приказал Нику Вита убить Томаса Коулфекса, а Вита сказал, что сделал это? Майкл задумался. «Ты уверен в этом, Теннер?» «Мистер Моретти, разве я звонил бы вам, если бы не был уверен?» «Я проверю. Если ты прав, я твой должник». «Спасибо, мистер Моретти». Довольный собой, капитан Теннер положил трубку на рычаг. Он знал, что Майкл Моретти очень щедрый человек. Капитан Теннер вышел из телефонной будки на свежий октябрьский воздух. Скоро он сможет уволиться из полиции. Около будки стояли два человека. Когда Теннер хотел обойти их, один из них преградил дорогу и протянул раскрытое удостоверение.